Гуру. Как будто бы внешне ничего и нет, но радость осознания будущего, реально ощущаемого, вводит человека в мир действительности огненного мира. Сужденное будущее существует. Оно уже оформлено, оно есть, только еще не вылилось в плотные формы, хотя и готово приобрести плотную видимость, как только наступят этому сроки. Потому ощущение будущего и радость ему не есть игра расстроенного воображения, но предвосхищение сужденных событий и проникновение в реальность незримых миров».